Глава 15. Топчемся в небольшой прихожей, случайно и неловко задевая друг друга. Вся картина выглядит сюрреалистично и странно. Он и я снова в моей квартире, и я даже приглашаю его пройти дальше. «Можно в туалет?» — спрашивает он, потирая ладонью шею. Жест, который, похоже, стал для меня привычным, как и он сам. К моему удивлению и ужасу. «Да, вон там». Показываю ладонью, и он проходит мимо меня и идет прямо по коридору. Рассматриваю его спину в темном пиджаке. Он, наверное, с работы. Надо предложить чаю, накрыть на стол. Так все-таки принято. Уже на кухне мою руки, набираю воду в чайник и ставлю его на плиту. Вытаскиваю из холодильника и ящиков все, что есть для чаепития. Масло, колбасу, сыр, конфеты. Раскладываю на тарелке пирожки и песочные колечки. Думаю, хорошо, что взяла. «Лиз», вскидываю взгляд и вижу Игоря на пороге. Он уже снял пиджак и стоит в светло-голубой рубашке. Рукава закатаны до локтя, как в тот день, когда он сидел у меня на стрижке. «Проходи. Ты, наверное, долго простоял на холоде». Ничего не сказав, он кивает и садится на стул у стены. «Подожди немного, я сейчас все разложу». «Не суетись, Лиз». «Нет-нет, все нормально». Говорю быстро, пряча взгляд. «Наверное, психологи бы сказали, что я таким образом бессознательно тяну время, потому что перед смертью не надышишься. Я не знаю, о чем он спросит, в каком русле потечет наша беседа, как я ему все расскажу. Я боюсь». Но пора раз и навсегда закрыть гештальт, как принято нынче говорить, и больше не возвращаться ни к этой теме, ни друг к другу. Я стою лицом к столешнице и спиной к нему. Между лопаток страшно печет, словно он сейчас своими зелеными глазами прожжет во мне дыру. Разворачиваю с хлебницей, ставлю ее на стол. Далее переношу нарезку, масло, конфеты и все остальное. «С капустой?» – спрашивает, и я, подняв глаза, врезаюсь в его внимательный взгляд. Избежать прямого контакта сегодня не получится, но надо постараться хотя бы не теряться. «Да, но это не я пекла, в магазине купила». «Помнишь, как мы бегали на базар к я и Соне за этими пирожками?» «Помню». «Почему, интересно, Яя?» «Она как-то сказала, что это значит тетя». «А-а». За спиной призывно гудит чайник. Разорвав зрительный контакт, разворачиваюсь и быстро выключаю. Далее все действия быстрые, выверенные. Завариваю чай в маленьком чайнике, разливаю его по кружкам, ставлю одну перед ним, другую перед собой. Наконец сажусь напротив и обхватываю горячую чашку руками. «Съешь хоть что-нибудь, потом поговорим». Слушается. Тянется к пирожку, откусывает, жует, запивает чаем. Я по-прежнему грею ледяные от волнения пальцы и слежу за каждым его движением. В душе творится что-то непонятное, как будто она барахтается, рвется наружу, но ее продолжают удерживать в тисках. «А ты почему не ешь?» «Ем». Беру с тарелки колечко, отламываю кусочек и отправляю в рот. Вкусный, тает во рту. Игорь ставит кружку на стол и отодвигает ее в сторону. Она ароматно дымится, и я на пару секунд застреваю в своих мыслях, глядя на тонкие серые полоски, стремящиеся к потолку. «Значит, ты живешь здесь уже 16 лет?» — спрашивает Игорь, давая мне сигнал, что вот оно, начало. «Да», — легкий кивок головы. Я убираю прядь за волосы и смотрю на него. Мы переехали, когда умерла моя тетя в Уральске. «Получается, 16 лет мы живем в одном городе, а пересеклись только сейчас». «Получается так». «Ты сказала, что расскажешь правду. Я могу задать тебе любые вопросы». «Задать можешь любые, но не факт, что у меня найдутся ответы на все». «Понял». Чуть подается вперед, кладет на стол сцепленные в замок руки. «Тогда мой второй вопрос. Ты правда встретила другого парня и влюбилась в него настолько, что решила меня бросить? Мне нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, и после этого вынужденного молчания из меня вырывается рваный вздох и признание. Нет, я никого не встречала и ни в кого не влюблялась. Я тебя любила. Взгляд из-под лобья. Скрежет зубов, поднимающийся из глубины гнев. «Тогда зачем это все было?» Он хочет повысить голос, но боится спугнуть меня. Я понимаю. «Что нахуй случилось тогда? Откуда дочь, которой ты дала фамилию и отчество своего отца? Это, блядь, то, о чем я думаю?» Вздрагиваю от его крепких слов. Он все понял, но боится озвучивать. Ждет, когда я сама признаюсь. Поразительно. Мы были вместе 2 года, один из которых просто переписывались, потому что он служил в другом городе. Но я его узнала так хорошо, что даже спустя 30 лет понимаю его мимику и жесты, несмотря на то, что он приобрел новые. Прикрываю глаза, втягиваю воздух носом, но мне и этого мало. Надо бы открыть окно, но нас дует морозным ветром. Да. Меня оглушает сильный удар кулаком по столу. Звенит посуда, горячий чай расплескивается из кружек. Я чувствую его злость, бессилие, боль. Все это живет во мне много-много лет. «Кто?» Хриплый голос похож на рык дикого зверя. У него глаза уже не зеленые, а такие темные, что дрожь по телу проносится. «Пожалуйста, не кричи. Не все ли равно, кто они?» Тут же осеклась, прикрыла ладонью губы, а Игорь уставился на меня, как пораженный. Проговорилась, хотя хотела сказать совсем другое, сгладить слишком острые углы, чтобы не проткнули насквозь. Но его реакция, бранные слова и крик выбили меня из колеи. Бледное лицо Игоря изменилось, кожа стала почти белой. Он крепко сжал челюсти, губы болезненно искривились, и я понимаю, какой ужас прошел через его сердце. Он берег меня до свадьбы, своей любовью и благородством поднял планку на такой уровень, что ни один мужчина в моей жизни, а их было совсем немного, так и не смог до нее дотянуться. И вот он узнал ту страшную правду, которую я скрывала очень долго, из-за которой сделала ему больно. Потому что я хотела ему счастья не со сломанной грязной куклой, а нормальной, чистой девушкой. А еще боялась, что с ним что-нибудь сделают. «Кто они?» — надавил он. «Сколько их было?» Скоблю зубами по нижней губе. Смотрю с мольбой, чтобы прекратил эту пытку, на которую я добровольно подписалась. И столько горечи во всем. Она заливает мое сердце свинцом. Во рту разливается тяжелый неприятный привкус. Звон в ушах нарастает. Сейчас скажу ему, и он захочет узнать больше. 2. С глухим отчаянным мычанием он роняет голову в ладони, впивается пальцами в кожу. Между нами всего лишь стол, но на самом деле целая жизнь. И миллион невысказанных слов и правды. Он ведь сам так хотел ее услышать. Мои щеки обжигают слезы. В голове проносятся воспоминания о моем первом годе в Алматы. Я жила в общежитии, получала крохотную стипендию, во всем себя ограничивала. И тут со мной подружилась однокурсница Яна, городская девушка из богатой семьи. Ее родители уже в 95-м владели магазином дверей и очень хорошо жили. Мы с Яной учились в одной группе на филфаке, и она как-то с первого дня взяла шефство над провинциалкой. Только потом я поняла, что она разглядела во мне безотказную девочку-отличницу. Но тогда я поверила в ее искренность и давала ей списывать, помогала с курсовыми и так далее. Глупая, наивная, деревенская девочка. У Яны был старший брат, который учился на 4-м курсе эконом-фака, но в другом институте. Однажды он забрал нас из центральной библиотеки на машине своего отца. Я еще тогда сказала Яне, что это неудобно, и я лучше на троллейбусе доеду. Но она настояла. Фраза «Какие красивые у тебя подруги, Яна!» меня тогда не насторожила, потому что она все перевела в шутку и ответила. «Гриша, Лиза потеряна для общества. Ее жених служит на благо нашей Родины. И когда вернется, они поженятся». «Ян!» — шикнула я, чтобы не распространялась. «Видишь, какая скромная и стеснительная? Не то, что я, да?» И черт меня дернул поднять глаза, когда мы встали на перекрестке, потому что в этот момент Григорий повернулся ко мне, и его взгляд мне совсем не понравился. Я тут же отвела свой и уставилась в окно, а когда он о чем-то спрашивал, отвечала односложно, пока Яна не сказала ему: «Гриш, не доставай мою подругу, она занята уже».